Здесь, под малиновым стягом, старый опытный военачальник грозно потрясал булавою, словно не сомневаясь в победе и возмездии. Там во главе ехал молодой человек с задумчивым лицом, словно бы чувствуя свой скорый и неминучий конец. Разделяли их пока что огромные степные просторы. Хмельницкий не спешил, ибо полагал, что чем больше углубится молодой Потоцкий в степь, тем больше оторвется от обоих гетманов, а значит, легче может быть побежден. А меж тем все новые и новые беглые из Чигирина, Поволочи, изо всех побережных городов украинских, всякий день увеличивали запорожские рати, заодно принося и вести о противнике. От них Хмельницкий узнал, что старый гетман послал сына всего лишь с 2000 войска по суше, 6000 реестровых и 1000 немецкой пехоты байдаками по Днепру. Обе части войска получили приказ поддерживать друг с другом непрерывную связь, но приказ был в первый же день нарушен, ибо челны, подхваченные быстрым днепровским течением, значительно опередили гусар, идущих берегом, чье движение весьма замедляли переправы через все речки, впадающие в Днепр. А Хмельницкий, желая, чтобы разобщенность эта увеличилась еще больше, не спешил. На третий день похода он стал лагерем возле Камышьей воды, чтобы дать войску отдых. Меж тем конные отряды Тугайбея привели языков, двух драгунов, сразу же за Чигирином сбежавших из армии Потоцкого. Скача день и ночь, драгунам удалось значительно опередить свои войска. Перебежчиков незамедлительно привели к Хмельницкому. Сообщения их подтвердили то, что Хмельницкому было уже о силах молодого Потоцкого известно, но сообщили беглые драгуны и новость, что казаками, плывущими на байдаках, вместе с немецкой пехотой, командуют престарелый Барабаш и Кречевский. Услыхав последнее имя, Хмельницкий вскочил. «Кречевский? Полковник Переяславских реестровых?» «Он самый ясновельможный гетман», — ответили драгуны. Хмельницкий поворотился к окружавшим его полковникам. «В поход!» — скомандовал он громовым голосом. Не прошло и часа, а войско уже выступило, хотя солнце садилось, и ночь не обещала быть погожей. Какие-то страшные ржавые тучи обложили на западной стороне неба. Похожие на чудищ, на левиафанов, они сползались одна с одной, словно намереваясь затеять побоище. Табор направился влево, к берегу Днепра. На этот раз шли без шума, без песен, барабанов или тавр, но торопливо, насколько это позволяли травы, такие здесь буйные, что продиравшиеся сквозь них полки порою пропадали из виду, и цветные знамена, казалось, сами по себе плыли в степном просторе. Конница прокладывала дорогу повозкам и пехоте, но те, с трудом продвигаясь, вскоре остались далеко в тылу. Ночь тем временем опустилась в степи. Огромная красная луна неторопливо выкатилась в небеса. Закрываемая то и дело тучами, она разгоралась и гасла, точно светильня, которую пытается задуть порывистый ветер. Время приближалось уже к полуночи, когда взором казаков и татар предстали черные исполинские громады, отчетливо выделявшиеся на темном просторе небес. Это были стены Кудака. Передовые отряды под покровом темноты, точно волки или птицы ночные, осторожно и тихо приблизились к замку. Вдруг да получится овладеть уснувшей крепостью. Но внезапная молния на валу разорвала мрак, страшный грохот потряс днепровские утесы, и огненное ядро, прочертив в небе пламенную дугу, упала в степные травы. Угрюмый циклоп Градзицкий давал знать, что не дремлет. «Пес одноглазый!» — пробормотал Тугайбею Хмельницкий. «В темноте видит!» Казаки миновали замок, о штурме которого сейчас, когда против них самих шло коронное войско, нечего было и думать, и двинулись дальше. Пан же Градзицкий палил им вслед так, что стены крепостные сотрясались, но не за тем, чтобы урон нанести, ибо войско проходило на значительном расстоянии, а за тем, чтобы предостеречь своих, которые подплывали по Днепру и могли оказаться где-то неподалеку. Первым делом пальба кудацких пушек отозвалась в сердце и ушах пана Скшетузского. Молодой рыцарь, которого по приказу хмеля везли в казацком обозе, на второй день тяжело расхворался. В стычке на Хортице он хотя и не получил ни одной смертельной раны, но потерял столько крови, что жизнь в нем едва теплилась. Раны его, по-казацки обихоженные старым кантареем, открылись, началась горячка, и в ту ночь лежал он в полубеспамятстве на казацкой телеге, ничего о божьем свете не ведая. Очнуться заставили его орудия кудака. Он открыл глаза, приподнялся на телеге и огляделся. Казацкий табор пробирался во тьме точно вереница призраков, а замок грохотал и клубился розовыми дымами. Огненные шары скакали по степи, хрипя и рыча, как разъяренные псы. И когда пан Скшетузский увидел это, такое отчаяние, такая тоска охватили его, что он готов был умереть, лишь бы только унестись душою к своим. Война! Война! А он во вражьем стане, безоружный, беспомощный, не помышляющий даже встать с телеги. Речь Посполитая в опасности — он же не поспешает ее спасать. А там, в Лубнах, наверное, уже войско выступает. Князь с молниями во взоре летает перед строем, и в какую сторону булавою кивнет, там сразу 300 копий, словно 300 громов, грянут. И тотчас разные знакомые лица стали появляться перед наместником. Маленький Володыевский мчится во главе драгун, и хоть в руке его всегдашняя тонкая сабелька, но это всем рубакам рубака. С кем состукнет клинок, тот, считай, уже в могиле. А вот и пан Подбипятка замахивается своим палаческим сорвиглавцем. Срубит он 3 головы или не срубит? Ксенц Яскульский объезжает хоругви и, воздев руки, творит молитву, но, будучи старым жолнером, не утерпев, то и дело гаркает: «Бей! Убивай!» А вот уже и панцирные склонили мечи на полуха лошадиного, полки взяли с места, разгоняются, мчатся, битва, шквал. Внезапно видение меняется. Наместнику является Елена, бледная, с распущенными волосами. Она взывает: «Спаси же, богун за мною гонится!» Скшетузский срывается с телеги, но чей-то голос, на этот раз настоящий, говорит ему: «Лежи, дитино, не то свяжу!» Это обозный Исаул Захар, которому Хмельницкий наказал с наместника глаз не спускать, снова укладывает его на телегу, накрывает конской шкурою и спрашивает: «Що с тобою?» И пан Скшетузский вовсе приходит в память. Призраки исчезают. Возы влекутся у самого Днепровского берега. Холодное дуновение прилетает с реки, и ночь бледнеет. Речные птицы затевают предрассветный гомон. «Слушай, Захар, мы разве уже миновали кудак?» — спрашивает Скшетузский. «Миновали», — отвечает запорожец. «А куда же вы идете?» «Не знаю. Битва, каже, буде, але не знаю». От слов этих сердце радостно забилось в груди пана Скшетузского. Он полагал, что Хмельницкий станет осаждать кудак, и с этого начнет военные действия. Но поспешность, с какой казаки шли вперед, позволяло предположить, что коронные войска уже близко, и что Хмельницкий потому обошел крепость, чтобы не оказаться вынужденным вести под ее обстрелом сражение. «Возможно, я уже сегодня буду свободен», — — подумал наместник и благодарно вознес очи к небесам.